Вывод законный. Мы начинаем спуск вниз. Солнце печет в спину, и под брезентом усовского балахона я растекаюсь и варюсь. По дороге попадаются обломки телег. Наверное, разлетелись они от слишком быстрой езды. Несколько домиков, пара затоптанных краболовов и ни одной живой души вокруг, до самого дна долины. А в конце дороги — здравствуйте. Растянувшись в обе стороны от дороги, стоит с небольшими интервалами цепь странного вида охраны. Различных народов, ростов и типов, одежда почти вся рваная и ветхая, но на каждом по новенькому поясу, блестящему золотым шитьем. На ногах никакой обуви нет. Босиком стоят и лица спокойные, слишком спокойные даже. Мы приближаемся к цепи постепенно, и чем ближе, тем больше всяких подробностей различить можно. А это уже совсем непонятно. В строю несколько, вне всякого сомнения, эльфов. Это что же, друг уже и открыто светлых в свою руку взял? Или это против него войско идет? Анлен спокойно вышагивает рядом, я тоже стараюсь, все больше округой любуюсь, или под ноги, чем вперед смотрю. Где-то метров за 30 до цепи не удержался, поднял глаза. И в области живота начинается дрожь. Третьим справа, так же ровно, как и все остальные, с таким же лицом, ничего не выражающим, стоит в строю граф. В той же самой рубахе, от которой я отрывал полоски на забинтовку его златокудрой башки. Он не может меня не видеть или его сбивать с толку мой маскарад. Кинуться бы к нему, крикнуть радостно. Но мертвая тишина и каменное спокойствие стражи давят с собою все подобные порывы. Когда до нее остается всего-то шагов 5, ближайший воин, гном, с полуободранной бородой делает шаг в нашу сторону и без выражения говорит: «Идите влево вдоль. Дальше 10 шагов не отходить. Ближе 5 не приближаться». «Идем, как овечки по ниточке». Мимо графа проходили, я взглянул украдкой. Вроде все на месте, но глаза какие-то не такие, мертвые глаза. Идти приходится далековато. Изредка, обходя камни, я приближаюсь к границе либо 10, либо 5-шаговой зоны. Тотчас ближайшие воины кладут руки на ножи или поднимают копья. И так, пока цепь не упирается в отвесный склон, прямо под которым раскинута палатка. У двери часовой. Сзади пара телег с лошадьми, и прямо на камнях лежит резерв золотопоясных, штук до 100 будет. Из палатки выходит еще один оборванец с серебряным обручем на лысом черепе и равнодушно моргает огромными глазами. Следом еще один краболов, но уже как-то более живой и одет нормально. Долго выспрашивает у Анлен, что и как. Она купоросит ему мозги, вполне квалифицированно. Заканчивается разговор довольно мирно. Трое золотопоясных конвоя, 2 орка и гном, и сообщение, что дальше с вами еще поговорят поподробнее. Вы первые, кто из этого места живым пришел. И опять идти, теперь уже вверх, наискось по склону, противоположному тому, по которому мы шли с перевала. Он и поположе, и поотрадней. Травка, деревья довольно плотно стоят, и даже цветочков 2 я видел. Дорога натоптанная, хорошо видна, то есть в наступающих сумерках мы ее не теряем. Я конвою отдохнуть предлагаю. Гном в ответ тихо говорит: «Идти еще не больше 2, а там вы получите еду и отдых». И снова замолкает. Неразговорчивый попался конвой. А Санлин по тактическим соображениям беседовать и вовсе не стоит. И топаем в тишине, как немые, бессловесные, так сказать. Постепенно темнеет, и один из конвойных зажигает факел, ловко действуя кремнем и обожженной тряпкой, а потом снова впадает как бы в полусонное состояние. Хоть бы птичка какая-нибудь запищала или цикада скрипнула. Такая обстановка отнюдь не способствует успокоению напряженных нервов. Я машинально вслушиваюсь, как шуршит под ногами щебень, а затем такой же хруст раздается впереди. Навстречу движутся две темные фигуры. Без огня идут. Наша стража выставляет вперед копья и избавляет шаг. Раздается громкий свист стрелы, и гном падает со стрелой в боку на дорогу, а еще одна весело впивается в анленовский щит. Я прыгаю вперед, валю анлен на дорогу и падаю сам. А рядом валится конвойный орк. Стрела в глазу торчит. Последний страж посылает копье куда-то в гущу ветвей, затем, вытащив нож, кидается в темноту, оставив факел догорать на дороге. А в нашего соседа втыкается еще пара стрел. Я говорю: «Анлен, в лес жива!» Она бросается вперед, я за ней, но еще и не отбежав от дороги, цепляюсь ногой за веревку, протянутую низом, и пашу носом перегной. Сильные руки сдирают с меня сапоги, отковыривают меч и чайник без ручки. Потом двое усаживаются, один на шею, другой назад, и вяжут мне конечности. Господи, ну в который уже раз? Я отплевываюсь от земли и самым дружелюбным голосом интересуюсь: «На своем горбу меня потащите?» В ответ мне затыкает рот грязной тряпкой, и на зубах теперь скрипит песок. Без излишней аккуратности волокут меня опять к дороге, и рядом тем же манером анлин, опутанную сетью и оглушенную, видать, вдобавок. Вытаскивают нас как раз в тот момент, когда луна вылезает из-за величаво проплывающей тучи. Место события как фонарем освещено, и я даже мычание в тряпочку от удивления издаю. Гном лежит в луже своей крови, стрела по-прежнему торчит в боку, но он жив и бесстрастно глядит куда-то вдаль. А там, где должен был лежать труп орка, полуистлевшие кости, в которых можно распознать скелет. Впрочем, скелет, опоясанный все той же роскошной перевязью, перебитой посередине. С другой стороны дороги появляется невысокий человечек, самого, что ни на есть, простецкого вида, но в то же время чувствуется некий подвох в его простоте. Мужичок опасливо наклоняется к гному и резким движением расстегивает пояс. На моих изумленных глазах, и все-таки неуловимо, гном теряет свое сходство с раненым воином и превращается в раздутого, полуразложившегося мертвеца. Раздается хрипловатая команда на незнакомом мне наречии, и меня снова хватают и волокут все дальше и дальше от дороги. Короткая остановка. Меня ощупывают и вытаскивают кинжал, расписанный западноэльфийскими рунами. Как я его не прятал, а все без толку. Положили меня снова на землю носом вниз, и ничего видеть я не могу. Только разговор слушаю спокойный, хотя я бы удивился. У урха эльвийскую вещь из-за пазухи вытащив. Тянется это недолго. Один из носильщиков развязывает мне ноги и моим железвием тычет в спину. Кое-как на ноги поднимаюсь и оборачиваюсь поглядеть, кто же это так квалифицированно нас повязал. Сзади стоит свирепого вида вахлак, а чуть поудаль еще один. Я-то после рогочу ни разу их не только не видал, но и не слыхивал про них даже. Получается, они и тут живут. Ничего не понимаю. Вахлак на мои оглядывания не обижается, а просто нажимает на нож, мол, давай, двигай. Я не противлюсь, только философски думаю про себя над превратностями судьбы. Из-под одного конвоя в руки другому попал. Потом вот третий. И будет ли еще продолжение?